Бон-Вояжор — маленькая гостиница в пригороде Лондона. Среди клиентов ее ресторана немало постоянных посетителей, и там не любят заезжих туристов. Когда в Бон-Вояжор приехал мистер Паркер Пайн, его встретили весьма уважительно. «Мистер Боннингтон здесь?» «Да, сэр. Вот он за своим столиком». «Хорошо, я присоединюсь к нему». Мистер Боннингтон, военный в отставке, был настоящий английский джентльмен. Его лицо немного напоминало бычью морду. Увидев мистера Пайна, он встал и сердечно поприветствовал своего друга. «Привет, Паркер. Что-то не видно тебя в последнее время. Не ожидал увидеть тебя сегодня». «Я приезжаю сюда время от времени, особенно когда хочу повидаться со старым другом». «Ты имеешь в виду меня?» «Да, тебя. Вообще-то, Лукас, я все время думал о нашем последнем разговоре». «О деле Питерфилда. Ты читал последние газеты?» «Не, наверняка не читал. Сегодня вечером новостей уже не будет». «Что случилось?» «Прошлой ночью Питерфилд был убит». «О, Боже!» «А я не удивлен. Упрямый Питерфилд не хотел нас слушаться. Настаивал, чтобы все планы были у него». «Они их забрали?» «Нет. Как нам известно, приходила какая-то женщина и дала профессору рецепт супа из болотных орхидей. Старый осел по своей обычной рассеянности положил рецепт в сейф, а планы на кухню». «Ему повезло». «Почти. Но до сих пор неизвестно, кто повезет их в Женеву. Мейтланд в больнице, Карлслейк в Берлине. Остается молодой Хупер». «Ты все еще сомневаешься?» «Совершенно верно. С ним что-то не так. Я это знаю, хоть у меня и нет доказательств. Послушай, Паркер, я чувствую, если человек нечестен, но хочу, чтобы планы достигли Женевы без приключений. Впервые изобретение не будет продано, оно будет передано безвозмездно. И это станет лучшим из миролюбивых жестов, который когда-либо знало человечество. Вот почему я так разборчив. А Хуперу доверять нельзя. Ты увидишь, если он отправится на поезде, то его накачают наркотиками. Если он полетит на самолете, то самолет обязательно приземлится в каком-нибудь укромном уголке. Я не могу ему доверять. Будь все проклято. Но дисциплина, дисциплина прежде всего. Вот почему я хотел с тобой переговорить». «Ты спрашивал, нет ли у меня на примете смелого парня, который хотел бы и мог отправиться в Женеву?» «Да. Думал, что ты знаешь кого-нибудь по бизнесу, этакого смельчака, готового броситься в огонь. За всеми, кого посылаю я, может быть, слежка. Твой же человек не вызовет подозрений. Но у него должны быть хорошие нервы». «Мне кажется, я знаю джентльмена, которому можно доверять». «Как хорошо, что есть еще на свете парни, не разучившиеся рисковать. Ну, тогда договорились». «Договорились. Вы поедете первым классом в Женеву. Уедете из Лондона в 10:45, через Фолькстон и Булонь, где и пересядете на поезд. Следующим утром в 8:00 вы уже будете в Женеве. Вот адрес, куда вы должны прийти, как только приедете в Швейцарию. Запомните, пожалуйста, так как я должен его сжечь. Потом вы остановитесь в отеле и будете ждать дальнейших указаний. В этом конверте французские и швейцарские франки. Надеюсь, вы все поняли». «Да, сэр. Извините, сэр, но могу я узнать, что вы мне доверяете?» «Вы повезете секретную криптограмму, где обозначено месторасположение драгоценностей российской короны. Надеюсь, вы понимаете, что агенты большевиков постараются вас задержать. Если вас кто-нибудь спросит, куда и зачем вы едете, то можете ответить, что у вас появились деньги, и вы наслаждаетесь отдыхом за границей».